Глава 43. Ольга ушла из парикмахерской. Работать там стало невыносимо. Дотрагиваясь до головы клиента, она видела уже полностью его или ее энергетическое состояние. Ей нужно было стричь, а она все думала, как сказать, как предложить помощь человеку. Это было неправильно. Вначале, когда она все-таки спрашивала издалека про здоровье, на нее выливали столько информации и эмоций, что она не могла не попытаться сделать чуть полегче. Получалось. И радостные клиенты, почувствовав облегчение, благодарили Ольгу на словах, оплачивая только стрижку и изредка оставляя небольшие чаевые. Но по ее ощущению они были гораздо меньше, чем она вложила внимание и сил. Нет, она не вливала свою золотую энергию. Делала всегда так, как учила ее Хельга. Прикасалась и просто правильно перераспределяла энергию самого человека. Но в какой-то момент почувствовала, что вкладывается эмоционально много, а словесная благодарность не восполняет ее ресурса. Просить деньги за то, что сделала человеку легче, даже не поставив его об этом в известность, на ее взгляд было некрасиво. Остаться безучастной и не помочь она не могла. «Саш, я хочу уйти с работы». «Почему? Тебе же вроде нравилось стричь». «Нравилось, да. Но, понимаешь, после того, как я начала практиковать астрологию, я поняла, что могу давать людям гораздо больше». Она так и не призналась ему про связь со средневековой травницей. Да и посчитала тут, что за консультации в месяц у меня выходит практически такая же сумма, что и в парикмахерской, только работаю и устаю я гораздо меньше. «Ну смотри, если ты уверена, я тебя поддержу». Он накрыл ее руку своей. Ольга улыбнулась. Как же ей все-таки повезло с мужем. Сарафанное радио работало, и Ольга дала себе свободу. Она и расшифровывала натальные карты, и в процессе тихонечко подключала свои целительские умения, так что люди выходили от нее довольными. В общем, все шло как по маслу. Но ее стали тяготить встречи с Хельгой. Та была в плохом состоянии, и видеть, что с каждым разом наставница становится хуже, Ольге с ее чувствительностью было тяжело. Доканывало еще и то, что знахарка была обречена, а Ольга никак не могла ей помочь. Да еще Хельга сама говорила, что встречаться нужно в хорошем состоянии, когда эмоции на подъеме. Поначалу Ольга так и старалась делать, но в последнее время этот подъем резко падал после их общения, и она придумывала себе оправдание, чтобы отдалить следующий визит. Прошло уже пару месяцев с их последней встречи. Ольга легла и стала убеждать себя в том, что нужно пойти к Хельге с Альгердом. Знахарка столькому ее научила. Жизнь Ольги пошла в гору во всех смыслах после знакомства с травницей. Да и мальчику нужна поддержка, пусть и незримая. Чувство вины все-таки заставило ее с тяжелым сердцем настроиться навстречу перед сном. «Господи, помоги мне встретиться с Хельгой и поддержать Альгерда». И Ольга уплыла в сон. Ее оглушило. Альгерд бился в истерике, выл и кричал во весь голос, тряс Хельгу, а ее голова безвольно качалась, словно из шеи вынули позвоночник. Постель была в крови. Ольга рефлекторно бросилась, чтобы схватить Альгерда за плечи. Ее руки проскользнули от бушующей в его теле энергии, женщину словно прошибло разрядом тока. В области головы у Альгерда взрывался черный фейерверк. Он пульсировал темными сгустками, которые оседали пятнами гнилой энергии. Ольга ощутила ужас и, не думая, не отдавая себе отчета в том, что делает, приложила руки к голове мальчика. Пальца заколола. Усилием воли она направила Альгерду свою золотистую энергию, но так как будто не могла проникнуть в область головы и застревала в пальцах Ольги. Тогда она собрала большую часть своей здоровой энергии в плотный шар и на выдохе втолкнула ее в голову мальчика. Его крик резко оборвался. Он глубоко вдохнул. Взгляд приобрел осмысленность, и Альгерд просто заплакал. Положил тело Хельги на постель, сам опустился рядом на колени и, гладя ладони матери, тихо плакал. Ольга успела увидеть, как плотный тугой шар ее золотой энергии окутал пульсирующую червоточину, та словно застыла, окаменев внутри этого кокона. И сознание Оли уплыло. «Оль! Оля! Просыпайся!» Саша сначала нежно, потом более интенсивно стал трясти Ольгу. Она почувствовала неприятную вибрацию. Так не хотелось ничего видеть и слышать, но тело трясли. Нужно было поскорее от этого избавиться. Она разлепила уставшие веки. «Ну, слава богу!» Саша поцеловал жену в щеку. «Вот это ты даешь! 3 часа дня! Я пришел сегодня пораньше, как чувствовал! Ты днем задремала?» Ольга моргала, не понимая, что от нее хотят. В голове было вязко, и мысли никак не оформлялись. Саша забеспокоился. «Оль, что с тобой?» «Ничего». Еле выдохнула женщина и снова закрыла глаза. «Ты заболела?» Саша приложил ладонь к ее лбу. «Вроде не горячая». Она не ответила. «Пойду заберу Варюшу с продленки, отдохни». Он обеспокоенно прижал Олину ладонь к губам. Хлопнула входная дверь. Оля попыталась прислушаться к ощущениям. Тишина. Она просто ничего не чувствовала. И даже не смогла испугаться по этому поводу. Мыслей не было. Так, какие-то обрывки. По щекам катились слезы, но она этого не заметила. Снова уснула. Вернувшись домой с дочкой, Саша заглянул в спальню и увидел, что Оля снова спит. «Мама приболела». Он тихо прикрыл дверь, обращаясь к Варе. «Пусть поспит, а мы с тобой сейчас ужин приготовим». На следующий день Ольге лучше не стало. Среди дня она кое-как добралась до туалета и обратно. На этом силы закончились. Она то проваливалась в сон, а то просто лежала, уставившись в одну точку. Слышала, как звонит мобильник, но смогла только взглянуть на него. Потянулась было, чтобы ответить, но на полпути рука безвольно упала на кровать. Оля не осознавала, сколько сейчас времени, и когда дверь распахнулась и в квартиру влетел Саша, она снова ничего не почувствовала. «Ольга, да что с тобой?» — сердито кричал он, разуваясь в коридоре. «Почему мне звонит учительница и говорит, что ребенка никто не забирает с продленки? Ты о Варе подумала, каково ей там было одной?» Саша распахнул дверь в спальню. Ольга перевела на него взгляд, но не смогла ничего сказать. Слеза выкатилась из глаза. Сил говорить не было. «Что с тобой?» — уже более мягко спросил муж, сел рядом на кровать и взял ее руку в свои ладони. Забежала Варя. «Мамочка, милая!» — обняла ее. «Ты заболела? Тебе плохо?» Ольга чувствовала, как внутри разрастается дыра пустоты, которая высасывает все ее силы, и она ничего не может с этим поделать. Она смотрела на мужа и дочку, но не могла ничего сказать. «Я вызову скорую», — решил Саша. «Маме нужен доктор, милая». «Все жизненные показатели в норме», — сказал фельдшер, выключая тонометр. «Но вы же видите, что она не в порядке», — взволнованно спросил Саша. «Какие-то потрясения, ну там, увольнение, смерть близких были?» — ответил вопросом на вопрос доктор. «Нет, все как обычно», — растерялся Саша. «Травмы, аварии, потери сознания?» «Тоже нет». «У меня нет показателей забирать ее в обычный стационар. Не могу точно утверждать, но очень похоже на клиническую депрессию». «Какая депрессия, доктор? Откуда?» «Я же говорю, молодой человек, у меня нет полномочий это утверждать, но я вам рекомендую обратиться к психиатру. Я тут ничем помочь не могу», — развел руками фельдшер. «Вот», — достал он из поясной сумки маленький картонный квадратик. «Это номер хорошего врача». «Я понял, подумаю». Не хотел соглашаться Саша. Проводив доктора, он вернулся и сел рядом с женой. «Оленька, милая, что с тобой?» Ольга лежала и смотрела в одну точку. Она слышала, что Саша что-то ей говорил, но звуки были как в тумане, и она не понимала смысла. «Врач скорой сказал, что нужен психиатр, но ты же не сумасшедшая. Оль, ну прошу тебя, ответь, что с тобой?» Саша потряс жену за плечи. Она никак не отреагировала. Он убрал руки и опустил одну из них около бедра Оли. Какое-то странное ощущение. Саша открыл одеяло и увидел, что вокруг Ольги растеклось мокрое желтое пятно.